Она собиралась зайти к Зенте. Ненадолго. Эл остановилась у знакомой двери, когда Торн вдруг окликнул ее. «Эл, не стоит туда идти одной». Она вспомнила, что не сказала до сих пор капитану про свои тайные визиты к Зенте. А, забыла. «Добрый день, капитан», — сказала она, подняла руку в приветствии. «Я специально тебя догнал. Стресс тебе сейчас совсем не нужен». Торн собирался отменить ее свидание с Зентой. «Вы что, следили за мной?» «Я просто узнал, где ты. Здесь никто ни от кого не прячется и ни за кем следить. Зачем? В этом нет необходимости». «А я уже знакома с такой высокоорганизованной системой», — ответила Эл, почему-то усмехнувшись. «Я не хочу, чтобы ты туда ходила. Сегодня очень важный день. Последний. И неизвестно, что у Зенты на уме. Не дай бог будет в плохом настроении». «Торн не знает о свидании», — заключила Эл. Она хотела бы сознаться, что уже была здесь, но передумала. Она не знала, что ей делать. «Может, попробовать?» — вкрадчиво предложила она. Хотела коснуться двери, но Торн перехватил ее руку. «Ради собственной безопасности. Эл, не нужно». «Разве он так опасен?» «Для тебя, да. Помнишь, что было с тобой тогда?» «Он может быть еще более агрессивен». «А я больше не боюсь», — сказала Эл. «Ты так думаешь», — назидательно сказал Торн. «На деле может быть наоборот». «Я должна уйти? Непременно?» «Так лучше». Эл развела руками. «Приношу свои извинения вам, Изенти», — сказала она. Торн внимательно посмотрел на нее. «Только не обижайся. Помни, от тебя теперь очень многое зависит». «Конечно, я понимаю». Торн уловил ее странное состояние и решил удовлетворить ее любопытство. Но потом отказался от этой мысли, припомнив мрачный вид Зенты. Эл ушла, он вошел в апартаменты монстра. «Прогнал», — услышал он с порога голос Зенты. «Уберег от неожиданности. Сейчас ей не нужен стресс, ей нужен покой. Равновесие», — сказал Торн. «Ты всегда судишь о том, что кому необходимо. Вы, люди, только и занимаетесь тем, что назначаете друг другу роли. Близко ли к реальности все, что ты о ней думаешь?» «Мне приходится думать самому. Ты до сих пор ничего мне не сказал». «Я сказал достаточно. Вспомни. Иди. Ты пришел сюда не за тем, чтобы говорить со мной, а чтобы остановить ее. Придется вам отложить эту встречу до того, как она вернется». «Не вернется», — вдруг сказал Зента. «Что это значит?» Торн глянул на Зенту с недовольством. «То, что я сказал. Оставь ее без испытаний, как только она станет другим существом. Ты так выиграешь ей немного времени. Может быть, тебе повезет, и она вспомнит себя там». «Она не должна этого вспоминать. Зента, ты меня пугаешь». «Иди, Торн, я устал от твоих вопросов». «Я отменю операцию», — сказал Торн резко. «Ты только что сказал, что она не вернется». «Я не так сказал. Ты так подумал. У тебя есть еще кто-то, кроме нее, кто может это сделать?» «Есть те, кого готовили раньше. Выбирать тебе, уходи. Ты не в той должности, чтобы колебаться. Реши что-нибудь». Встревоженный Торн покинул апартаменты Зенты. Беспокойство за девушку толкало его к тому, чтобы изменить решение. Зента. Зента умеет ободрить. Эла же готовили к трансформации, когда он вошел в отсек и объявил. Кроме Верданы на планете будет трое наблюдателей, которые будут искать Ахши. «Значит, у меня будут конкуренты?» — с улыбкой спросила Эл. «Это не соревнование, Эл», — неожиданно строго сказал капитан. «У тебя будет немного преимущества во времени. Тестирование ты проходить не будешь». «Но, капитан!» — Эйсмут возмутился и показал испуг. «Что мы скажем землянам?» «А мы ничего не скажем. Эл доброволец, а не спасатель. Скажем, что это она так решила». «Я согласен с вашим мнением, капитан», — поддержал его доктор. «Предоставим нашим коллегам Земли самим решать судьбу своих наблюдателей и искать Ахши. Это справедливое решение. Галактиса оно не касается. Это они так хотели. На нас не ляжет ответственность за их ошибки. Пусть пройдут допуск и поступают как им угодно. Цивилизация планеты изменится, если не погибнет в этой катастрофе. Их вмешательство не изменит историю Фаэтона». Торн подошел к ложу, на котором уже лежала Эл, и вдруг спросил. «Надеюсь, ты не собираешься менять историю. В твои функции не входит спасать планету. Ты не цивилизатор». Элла улыбнулась, точнее, ухмыльнулась. Торн счел ухмылку нахальной. «А я не могу этого обещать. Я же не буду ничего помнить», — певучим голосом произнесла она. «Довольно разговоров», — сказал капитан. «Когда решат, кто из землян отправится на Фаэтон, ты будешь уже на планете. Удачи тебе, Элла». «Пригодится, капитан», — Элла вдруг подмигнула ему. «Страшно?» — спросил он. «Доктор меня напоил чем-то, поэтому я не боюсь». Торн ушел, предоставив доктору Эйсмуту делать свое дело. Элла ощутила, как отключилась нервная система, и тело парализовало. Еще некоторое время она чувствовала свою голову. Точнее, что она вообще существует. Слух, зрение исчезали последними. Не осталось ничего. Она ждала, что наступит темнота, забытье, подобие сна. Новое состояние ни с чем не шло в сравнение. Вдруг все чувства вернулись с какой-то неимоверной силой, о которой она даже не представляла. Она испытала жуткое страдание, все боли от порезов и ран, от ушибленных коленок до трещины в основании черепа, полученной на ОС. Чувства обострились до невозможности. Захотелось взвыть, умолять, чтобы мучение как-нибудь прекратилось. Фраза Зенты всплыла сама собой. «Зверь боится боли». Сказать, что было мучительно, означало не сказать ничего. Никакая воля не в состоянии была контролировать эту муку. Как же хорошо быть, оказывается, человеком, с обычным сереньким человечком из плоти и крови. Больше никаких ран, разбитых локтей, даже царапин. Мгновение. Потом ощущения пропали. Вот она, долгожданная темнота, полное безмолвие. Ни одной мысли, ни единого шевеления. Свобода. Нигде, ни в чем. Только процесс, непонятное течение. Кто-то постоянно вмешивается в твое ничто. Она словно подглядывала чужой сон. Звезды вокруг, как дорога из звезд. Шаг по ней — совсем другая реальность. И двери, будто бы двери. Двери — другое пространство. Переход, скачок во времени. Что же это такое? Мой дар? Точнее, то, что сейчас от него осталось. Бери ребенка и беги. Беги, куда сможешь. Я тебя разыщу. Или ты меня, неважно. Мы встретимся, если не с тобой, то с этим существом. В нем наше спасение. Беги. Нужно верить, что все вернется вновь. Голос вырвался откуда-то из подсознания. Незнакомый. Другой язык, звуки странные, но она понимала все до мелочей. «Вердана, ты можешь открыть глаза». Открыла, слышит и видит. Реагирует. Два голоса, не родной язык. Она понимала оба. Они говорили о ней. «Зрачки в норме». «Да я же ни черта не вижу», — подумала она. «Нервные центры». «Пока отключены. Все хорошо, доктор». Я такое вижу впервые. Поразительно. Совсем иное существо. Так, а теперь проверим вашу работу. Запустите нервные центры. Вердана, как вы себя чувствуете? Вы вернули мне жизнь, ответила она. Нам хотелось бы понять, насколько нам это удалось, говорил один и тот же голос. Попробуй поднять тело, попросил другой. Мне встать или сесть? Спросила она. Она реагирует на оба имени. «Доктор, это ненормально. Эл?» «Может, хватит говорить обо мне в третьем лице?» Возмутилась она. «Садись, потом встань», — попросил голос, обезличив ее. Она сделала, что просили. Существо с мягкой кожей цвета зари ее мира посмотрело снизу вверх. А другое поменьше, странных оттенков, осторожно отошло в сторону. «Оно боится?» «Нет». Ему просто не хватило обзора. Все окружающее было мало знакомо ей, однако она понимала назначение предметов. «Как вас теперь называть?» — спросил тот, что повыше, а потом нахально усмехнулся. Появилось желание приподнять его за шею и тряхнуть хорошенько. «Осторожно, коллега!» — издало звук существо поменьше. «Почтенная благородная Дана Вердана не понимает таких шуток. Я переодену ее и отведу в оружейную, а вы, Эйсмут, сообщите капитану. Корабль должен ждать на отдельном причале. «Доктор, вы справитесь один или позвать помощь?» — спросил тот, кто именовался Эйсмут. «Мы поладим. Ступайте», — сообщил доктор. «Откуда я знаю, что он врач?» «Он видит, лекарь, слышит, чувствует не хуже меня, а второй хоть и больше, но кажется примитивней». «А чему он так удивился?» «Он не видел меня раньше». «Да, пусть лучше убирается, а то, если разозлит меня, не посмотрю, что он без оружия, сверну шею к черту». «По-видимому, он образованный и непростолюдин, ведет себя как новичок при дворе императора». «Кто доверил ему мое здоровье? А маленький пытается читать мысли, что малыш плохо получается. А я умею думать мгновенно, ты не увидишь, только почувствуешь. Побыл бы ты на моем месте, научился бы думать не то, что на самом деле. Я им нужна из-за мудреца. Наверняка. Это он пообещал мне показать свой мир, а сам исчез. Поговорить бы с их главным». «Эл, тебе предстоит выбрать оружие», — сообщил доктор. «Сначала верните мне одежду. Не могу ходить голой. Вы лекарь, я вам прощу этот позор. Достаточно, что меня видели двое». «Извините, Вердана. Разрешите называть без титула. Мы равны по социальному положению. Я тоже дворянин». «Тогда зовите меня Дана, я разрешаю. Вы мне нравитесь». Доктор пошарил в стенке и извлек цветное платье. Не ее одежда. Новое. «Ваша одежда очень сильно пострадала. Примите эту в дар. На ней символ вашего рода. Не знаю, понравится ли вам этот оттенок», — извинился малыш. «Вполне подойдет, я непривередлива. В путешествиях я не ношу ярких цветов. Это привлекает внимание. Я принимаю ваш дар с благодарностью и воздаю хвалу тому, кто это изготовил». Она приняла аккуратно сложенную одежду, на которой не было ни единой складки. Она была довольно тяжела для такого существа, как этот маленький. Он не слуга, чтобы держать ее платье. Поэтому она взяла свою стопку сразу же из рук маленького человечка, заметив, что он с трудом держит ее одежду. Она зашла за перегородку. Там была комнатка поменьше. Она годилась для переодевания. Она с удовольствием накинула просторные одежды, перетянула поясом на бедрах и испытала благостное чувство комфорта. «Вы учли мой вкус в одежде. Она легко носится, и в нее можно спрятать оружие. Новая ткань из лучших мастерских Тупа, я полагаю. Я буду завидно выглядеть», — сообщила она. Она вышла и повернулась. «Отлично», — удовольствовался доктор. «Теперь займемся вашим вооружением. Не сочтите за дерзость, но у нас не ваше оружие». «Посмотрим», — гордо заявила она. «Проводите меня к вашему оружейнику». Он провел ее в самую маленькую комнатку. Через одно движение зрачка они стояли совсем в другом месте. «Я знала, что вы летаете по воздуху, но такое...» — немного смутилась она. «Эл, вам предстоит выбрать то оружие, которым вы сможете справиться. Постарайтесь найти то, что принадлежало именно вам». Он говорил с паузами. И ей казалось, что он обращается не к ней одной. То, что она увидела, не поддавалось никакому описанию. Даже у красноречивого летописца Ахши не хватило бы слов. Горы, оружие, все стены увешаны им и пол уставлен. Наверное, каждый воин, гостивший здесь, оставлял здесь свое. Эти существа не пользуются здесь оружием, даже и не носят его. Ахши его тоже не носил. Вот бы ввести такой обычай в Тупе, каким бы счастьем и радостью наполнился бы город. Куда нам до этого? Ахши не фантазировал, что есть лучшая свободная жизнь. «Когда мы встретимся, мудрец, я поблагодарю тебя за правду». «Вот мой клинок». Она достала из чехла свое оружие с заостренным наконечником, широко изогнутым лезвием, длинной рукояткой, которая послушно легла в кисть. Она сделала взмах, лезвие сверкнуло, и раздался характерный приятный звук. Он очень древний и прочный, таких уже не делают. «Здесь должны быть другие ваши вещи», — сказал доктор. Она потянулась за арбалетом. «Умный механизм. И умен тот, кто это придумал». «Да, умно. И клянусь, я знаю, как он действует. Могу я взять его?» «Нет, это не ваше оружие», — вежливо сказал доктор. «Его владелец будет недоволен». «А жаль, я бы поторговалась», — с досадой сказала она. «Эл, возьмите только то, что принадлежит Вердане». Она взяла еще три вещи. «А где мой жертвенный нож?» — воскликнула она. «Где он?» «Его не было, когда вы попали сюда», — сообщил доктор, на всякий случай отошел подальше. «О, всевидящие, что вы мне предлагаете? Я не смогу совершить ритуальное убийство. Это фамильная ценность. И скажите вашим слугам, пусть поищут». Капитана Эйсмут наблюдали сцену. Эйсмут всем телом подался вперед, собираясь устремиться на помощь доктору. «Я же предупреждал, нельзя давать ей оружие». «Не нервничайте, Эйсмут. Она ведет себя нормально. Вы все сделали просто великолепно. Посмотрите. В ней все настоящее, даже эмоции». «В этом-то и дело, в эмоциях», — возразил Эйсмут. «Я не успокоюсь, пока она не вернется сюда обратно». «Да успокойтесь вы сами», — проговорил капитан. «Но только посмотрите, наш доктор великолепно сделал свою работу. Какая пластика тела, а динамика. Как она изящно двигается». «Я видел запись своего тона. Тавердана была, по-моему, немного угловатой. Превосходная имитация. Ее матрица изменилась, и она даже не испугалась этого. Она просто не понимает. А что будет, когда поймет? Очередная истерика?» «Да что с вами, Эйсмут?» — строго спросил капитан. «У меня плохие предчувствия, капитан. Все слишком быстро. Мы даже не понимаем, что она может. Это неудивительно, у меня тоже. Но мы не на прогулку ее отправляем.